Глава 14. Малодушие. Обратно в темницу не пойду. Вот что я подумала в тот момент. На самом деле похвастаться мне нечем. Стоило испугаться за Вильгельма, посокрушаться. Ах, она гадина, да как она могла? И я сразу сдулась. Хуже всего, что гадина-то как раз могла. И это было ясно чуть не с самого начала. Через Вильгельма она просто спокойно переступила. У меня же за спиной была только жуткая темница. Я, может, и не маг, но быть запертой в кромешной темноте мне тоже очень не хотелось. Однако принцесса Стелла медленно шла ко мне, и вокруг ее рук, как полы плаща, плясали языки голубого пламени. Уж очень сильно оно напоминало газовую горелку. Знакомиться с ним поближе не хотелось даже больше, чем шагнуть в темницу. Выхода не было. Я отступала. Уже у порога тюрьмы Стелла улыбнулась. «Прости, дорогая, ничего личного. Хотя жаль, конечно, что я так и не узнаю, чем ты приворожила этого надменного умника». «Она что, собирается меня убить?» — мелькнула страшная мысль, и я посмотрела принцессе в глаза. Стелла заметила это и взгляд не отвела. Я легко прочитала ответ. «Собирается, да». И тогда, глядя в ее зеленые, странно яркие колдовские глаза, меня впервые в жизни накрыла паника. Раньше я никогда еще не была на волосок от смерти, который к тому же вот-вот оборвется. У меня задрожали коленки, я схватилась за дверной косяк, он был ледяным на ощупь и чуть не обжег мне руку. Стелла, заметив мой ужас, улыбнулась шире, развела руки и вдруг рухнула мне под ноги. «Вот что бывает с женщинами, когда рядом нет мужчины», — заявил Вильгельм, пинком отбрасывая подальше серебряный тонкий жезл, который Стелла выронила при падении. «Виктория?» Я тупо смотрела на него и не могла вымолвить ни слова. Меня колотило, холодом жгло руку, которой я все еще держалась за косяк, но отпустить его я даже не подумала. Впрочем, я вообще тогда ни о чем не думала. Мне было страшно. Избегая смотреть в темноту у меня за спиной, Вильгельм протянул руку. «Виктория, идем!» Я попыталась подчиниться, правда попыталась, но ноги совсем не держали. Позади дышала холодом темнота, зуб даю, она была живой и, что важно, голодной. «Хочу домой! Хочу домой! Очень хочу домой!» Билось в тот момент у меня в голове. Но как-то вяло, как вода в спокойной реке. «Вика!» — рявкнул Вильгельм. Я вздрогнула. «Да-да, сейчас!» И попыталась сначала подняться, а потом переступить через лежащую без сознания принцессу. В тот же момент она исчезла. Просто растаяла в воздухе, как дым. «Вот, значит, как выглядит телепортация!» Не впопад подумала я тогда, а Вильгельм прошипел сквозь зубы. «Иллюзия!» И тут же слева от него раздалось: «Что ты там говорил про женщин без мужчин, а, милый?» Вильгельм обернулся, выругался, как и я, хотя я ругалась мысленно. «Нет, ну правда, да вашу ж мать! Что за Ванька-встанька? Ее при мне тюкнули наверняка чем-то тяжелым, ну и лежала бы!» В тот момент нервы у меня сдали окончательно. Я упала на колени у порога темницы и истерически захохотала, сжавшись в комок. Никто этого не заметил. Вильгельма захватила чем-то вроде световой петли, которая мгновение спустя превратилась в воронку и скрыла принца целиком. В воздухе запахло горелым и тут же предгрозовой свежестью. Тем временем тень за спиной Стеллы ожила и попыталась принцессу придушить, а когда ей это не удалось, под ногами Стеллы исчез пол. В старых зданиях, согласно, так бывает, но дворец казался крепким, и дыры в полу, особенно если из них еще и пламя рвется, были ему в новинку. Наверное, поэтому принцесса опешила, а может, потому что ее в эту дыру затягивала? Но ругалась Стелла на непонятном языке и явно нехорошими словами. Удушливо пахло ладаном, как в церкви. Я просто задыхалась от этого запаха. Почему в этом мире такие пахучие заклинания? Закончилось это, тем не менее, быстро. Солнечная воронка вокруг Вильгельма снова превратилась в петлю, прижала принца к стене и потом не давала шелохнуться. Вильгельм силился ее сбросить, но куда там? А дыра в полу перед Стеллой исчезла, после чего громыхнуло, сверкнуло, и тени тоже стали вести себя прилично. «Вечно с мужиками одни проблемы», — прошипела Стелла, вытирая пот со лба. «Я уже и прокляла тебя, и казнить пообещала, если явишься. Ну как? Как тебе еще объяснить, что от меня нужно держаться подальше?» Она бросила сердитый взгляд на бьющегося в солнечной, такой яркой, что смотреть больно, петле Вильгельма. Вздохнула и повернулась ко мне. «Страшно?» Я, наконец, перестала хихикать и честно ответила «Неа». Просто к тому времени я уже отбоялась. «Эх, из тебя бы отличная служанка получилась, была бы моей помощницей», — вздохнула Стелла, снова подходя ко мне. «Ну, прости, дорогая, все беды от мужчин, да?» Я непонимающе смотрела на нее, все еще сидя на полу. «Ах да, она же меня убить хотела». На мгновение внутри снова стало мерзко-холодно от страха, но потом усталость навалилась с новой силой, и я только равнодушно следила за приближением волшебницы. Стелла склонилась надо мной и грустно улыбнулась. «Не влюбись в тебя, этот кошак, все было бы иначе». «А, ладно, что уж теперь». И потянулась ко мне правой рукой, вокруг которой снова завихрились струйки голубого пламени. Я же, словно завороженная, смотрела ей в глаза, зеленые-зеленые, как вешняя трава. Ну не бывает в реальности таких ярких глаз только в фотошопе. И время текло так медленно, что, наверное, прошли годы, прежде чем рука принцессы коснулась моего плеча. И огонь с нее схлынул, стек на пол, не причинив вреда, зашипел и исчез. А взгляд Стеллы переменился. «Великая сила, как ты... прекрасно!» — удивленно прошептала она. Я опешила. «Чего?» А принцесса потянулась другой рукой к моей щеке, но отдернула, так и не коснувшись. А потом вдруг рухнула передо мной на колени. И каким вдруг глупым сделалось ее лицо. «Позволь мне быть с тобой рядом, великая госпожа. Позволь мне служить тебе. Все, что пожелаешь, будет твоим. Приказывай». Я на четвереньках попыталась отодвинуться. Да она чокнулась. «Приказывай, пожалуйста, прикажи мне!» Тянула тем временем принцесса и гладила мои ноги. Даже не знаю, что было страшнее. Ее взгляд, слова или это подобострастное поглаживание. «Приказывай!» «Мамочки!» «А-а-а!» «Освободи Вильгельма!» Вырвалось у меня. Машинально, потому что ничего путного я в тот момент даже подумать не могла. А Стелла счастливо улыбнулась и сделала какой-то легкий знак левой рукой. Солнечная петля исчезла. Красный, задыхающийся Вильгельм упал на пол и захрипел, силясь вдохнуть. «Ты довольна, госпожа?» — спросила Стелла, заискивающе глядя мне в глаза. «Я смогла тебе угодить?» «Она спятила!» — пронеслось у меня в голове. «А что может спятившая волшебница? Спасайся, кто может!» Ничего я сделать не успела. Вильгельм, придя в себя, что-то не то произнес, не то выплюнул, и, по-прежнему улыбаясь, алиманская принцесса растянулась у моих ног, закрыв глаза. Кажется, она заснула. По крайней мере, ее грудь мерно вздымалась, значит, Вильгельм ее не убил. А то я бы уже не удивилась. «Вика!» Держась за стену, я кое-как встала. «Что? Что это было?» Вильгельм не собирался мне ничего объяснять. Он был занят. Быстро, не заботясь о сохранности одежды, срывал с себя юбки и нижнее платье. Стриптизу я тоже не удивилась, благо под платьем у принца оказались брюки с сорочкой, такие же, как у Стивена. Видимо, оба предвидели, что придется убегать, и подготовились. А вот на мне, кроме платья, ничего не было. Хотя от брюк я бы не отказалась. «Вика, иди сюда!» «Ты... как ты ее так... заколдовал? Что с ней?» «Немедленно!» Вздрогнув, я перешагнула через спящую принцессу. К счастью, теперь она не исчезла. Вильгельм сорвал с себя парик, бросил на пол. Взглянул на меня. «Бежать сможешь?» «Бежать? Не...» Дожидаться ответа принц тоже почему-то не стал. Он легко, словно всю жизнь штангу в тренажерке тягал, подхватил меня, перегнул через плечо, ужасно неудобно, и бросился назад по коридору. За поворотом стояли стражницы. От нашего вида они несколько обалдели, а потом принц бросил в них чем-то туманным и наверняка сонным. Во всяком случае, нас не преследовали. И понеслись коридоры, ступеньки, опять коридоры, снова стражницы. Вильгельм походя отшвыривал их целыми отрядами, нес меня, придерживая пониже бедра, и даже умудрялся не запыхаться. В другое время я бы оценила. Сейчас же мне хотелось провалиться сквозь землю. Там наверняка безопаснее. Не знаю, почему мы до сих пор не открыли портал. Наверное, дворец был от этой магии защищен. Или хотя бы его часть. Телепортировались же мы как-то в приемную королевы. А может, Вильгельм просто об этом не подумал? Что вряд ли даже я подумала. Но так или иначе, мы оказались на площади перед дворцом. Алимания, наверное, не славится чистотой. Вильгельм с разбегу по колено зарылся в листья, ветки и еще какой-то мусор. В воздухе что-то горело, напоминая осень. Наверное, те же листья. У меня перед глазами все кружилось, прыгало и тряслось, от дыма перехватывало дыхание. Не делайте из принца ездовую лошадку. Очень это неудобно. Серьезно, принцы для такого не предназначены. Впереди раздался знакомый вой. Я подняла голову, с трудом сфокусировала взгляд. Растряс меня Вильгельм, укачал и увидела, как королева Алимании, потрясая ножкой от кресла во главе отряда служанок и гувернанток, догоняет Стивена. «Подождите!» — закричал он, тоже заметив нас. Впереди сверкнул портал. «А Стивен!» — выпалила я. «Подождем его!» Вильгельм не ответил. Рамка портала сверкала, на этот раз напоминая нору в пространстве, в которую мы, не останавливаясь, врезались. Последним, что я видела, был Стивен, как в замедленной съемке, прыгнувший в портал следом. За ним полетела ножка кресла, вой королевы в ушах расплющило, словно зависший фильм, на монотонном звуке. И меня оторвало от Вильгельма, приподняло, а потом обо что-то стукнуло. «Господи, как же больно! Моя бедная спина!» В следующее мгновение в уши врезался тихий свистящий звук. Я замерла, судорожно пытаясь проморгаться. Перед глазами плавали разноцветные круги и никак не хотели сменяться четкой картинкой. Зрение наконец-то восстановилось, и я закрыла себе рот ладонями, чтобы не закричать. Я лежала на узком балкончике, прислонившись к холодной стене. Это об нее меня ударило. На каменных перилах неподалеку висел Стивен, который тоже изо всех сил тряс головой, пытаясь понять, что происходит. А внизу, кольцо за кольцом, разворачивалась огромная, ну просто очень огромная, черная змея. Ее плоская голова, сверкающая в отсветах факелов, словно лакированная, покачивалась над лежащим без сознания Вильгельмом и наклонялась все ниже и ниже к принцу. С клыков змеи что-то капало и мерзко пахло. Меня словно парализовало от ужаса. Нет, я не против змей, но за стеклом. И не величиной с пятиэтажку. А Стивен, наконец придя в себя, тоже уставился вниз и выдохнул. Ну и кретин. Наверное, он имел в виду, что Вильгельм ошибся с порталом. Ведь мы явно оказались не там, где хотели бы. «Стив!» — прошептала я, трясясь от страха. Змея, насторожившись, подняла голову. «Быстро преврати его в кота!» — шикнул Стивен. «Вика, сейчас же!» Я не понимала, чем это поможет, но послушно пожелала. Фигура принца поплыла, воздух над ним заколыхался, змея от неожиданности отпрянула, а Вильгельм пришел в себя ровно в тот момент, когда стал котом и почуял опасность. Говорят, у кошки 9 жизней. Ни за что бы не стала это проверять, но, похоже, правда. Заколдованный принц так драпанул от змеи переростка, что я ахнуть не успела, а кот уже карабкался к нам на балкончик. Змея, кстати, тоже разворачивалась, росла, куда уж дальше. И было понятно, скоро она нападет на нас троих. «Прыгайте сюда!» — шепотом крикнул Стивен. «Принц!» Вильгельм прыгнул. Змея бросилась за ним, клацнула зубами в сантиметрах от кошачьего хвоста, и Стивен, морщась, подхватил царапающегося, одуревшего от страха принца. «Вика, не смотри ему в глаза!» Я не поняла, почему я не могу смотреть в глаза Вильгельму, но послушно отвернулась и встретилась взглядом со змеей. Господи, даже не знаю, как это описать. Больше всего ее глаза напоминали солнечную воронку, в которую падаешь, падаешь, падаешь. Упасть с концами я не успела. Змея зашипела, почти касаясь раздвоенным языком моих щек, резко отпрянула и принялась биться головой о стену. Наш балкончик она, кстати, сшибла. Я не упала по счастливой случайности, Стивен вовремя успел толкнуть меня в неприметную дверцу в стене. На руках он держал обвисшего кота, кажется, без сознания и с проплешинами в рыжей шерсти. Как наемник позже объяснил, туда попал яд с клыков. Вот уж не знала, что змеи плюются ядом. Но в этом мире, похоже, так и есть. А пока мы снова бежали. Я пыталась поспеть за Стивеном, он бегал куда быстрее меня, и думала, что моя физическая подготовка совсем не подходит для экстремальных прогулок в других мирах. Выдохлась я уже минуты через две. Я знаю, я считала, чтобы как-то отвлечься от колющей боли в боку. А на третьей у меня подкосились коленки. Осматриваться не было ни сил, ни времени, но вроде бы эти коридоры были темными, и по ним свободно гулял ветер. А еще то и дело слышался звук, похожий на перестук молотков. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. На пятой минуте я споткнулась на ровном месте и упала, больно ударившись коленками о каменный пол. Повезло еще, что ничего не вывихнуло. Стивен убежал было вперед, но потом вернулся, обнял обвисшего кота одной рукой, другой схватил меня. «Вика, давай!» «Не могу!» «Вставай, мы уже почти у выхода. Там легче будет, отдохнешь!» С трудом, но я кое-как поднялась и дотащилась оставшиеся метров 100 до нового балкончика, которым заканчивался коридор. От балкончика вела вниз винтовая железная лестница. Узкая и шаткая даже на вид. Но меня заинтересовала совсем не она. Отсюда открывался прекрасный вид на... ночь. В ночи, как грустная пародия на звезды, горели огни. Много, иногда целые россыпи. Странная имитация созвездий. Время от времени огни двигались по проходам между черными сгустками, то ли теней, то ли чего-то более материального. И над всем этим царил звук. Стук молотков, звон кирки по камню, глухие удары, странный свист и отрывистые приказы, суть которых я не улавливала. «Вот кретин!» — повторил Стивен, перегнувшись через перила балкончика. «Где мы?» — отдышавшись, прошептала я. Стивен отозвался. «Штольни! Из всех мест этот идиот занес нас именно в штольни!» Я посмотрела на Вильгельма у него в руках. Проплешины в кошачьей шерсти изрядно дымились. «Штольни... как-то не похожи на Валенсию». «Ну еще бы!» — фыркнул наемник. «Это, Вика, ночные земли». «Ночные земли... ночные зем...» «Королевство Каламита?» — выдохнула я цепенея. «Этого еще не хватало». Наемник только кивнул в ответ. «Да, согласна. Вильгельм — кретин. Это ж надо было забросить нас прямо в руки валенсийского врага». «Ладно», — пробормотал Стивен, оглянувшись. «Спускаемся. Вик, только, пожалуйста, постарайся потише». «Как будто я специально шумлю». Спуск по лестнице стал тем еще приключением. Темно, хоть глаз выколи. Отсветов от огней где-то там вдалеке хватает лишь, чтобы кое-как разглядеть, что внизу все еще ступеньки, а не пропасть. Вроде бы. Пару раз я чуть не упала на Стивена и на всю жизнь запомнила простую истину. Носи, Вика, с собой карманный фонарик, даже в другие миры. Особенно в другие миры. Дороги от лестницы не было. Мы шли, а точнее топали, по какой-то щебенке, которая жутко скрипела. Так что прятаться нечего было и думать. Проще было крикнуть «Эгей! Мы здесь!» Еще и Стивен вполголоса ругался. «Это ж надо связаться с дубиной!» «Почему? Почему всегда приходится иметь дело с идиотами? Все надо делать самому. Все, иначе...» «Стивен, прекрати!» — шепотом попросила я. «Вильгельм же не специально с порталом ошибся. С кем не бывает». Наемник обернулся. Его лица я не увидела, но усмешку услышала. «Принц? Да он-то тут при чем? А кто тогда?» Стивен не ответил. Судя по маршруту, мы огибали здание, из которого только что выбрались. Странно, что на нас еще никто не обратил внимания. «Стивен, Осторожно спросила я после долгого, метров на 100 молчания. «А ты знаешь, куда нам дальше?» «На поклон к Каламиту», — снова усмехнулся наемник. «Ты шутишь?» Стивен замер. «Нет». И вдруг стало ярко, пришлось даже прикрыть глаза руками. И шумно, кто-то топал по щебенке еще громче нас. А потом нас окружили факелы и чей-то голос, у меня глаза к свету еще не привыкли, и я не знала, кто говорит, поинтересовался. «Ну и кто тут у нас?» Поразительно. Мне хотелось задать тот же вопрос, но вряд ли бы мне ответили. Факел приблизился, я на всякий случай еще и зажмурилась. «Вика, не шевелись», — шепнул Стивен. «Догадалась бы. Ладно, хоть на землю руки за голову не укладывают. Только обступили со всех сторон и факелами в лицо светят. Короче, мы попались. И это, если честно, было вовсе не страшно. Ну, по сравнению со спятившей принцессой Алиманией и громадной голодной змеей. Я даже слегка разочаровалась в местной страшилке Каламите. Нет, правда». Меня все, кому не лень, в Валенсии пугали королем ночных земель. Дескать, доберется он до тебя и тут же убьет. Ну вот, добрался. И вместо убийства нас сначала повели по штольне. Долго так вели, неторопливо. Рассмотреть, что творится вокруг, было решительно невозможно. Нас со Стивеном разделили и обступили темные фигуры в капюшонах. Ну просто мрачные монахи из ужастика. И с факелами в руках. За ними, естественно, все сливалось в сплошную темноту. Я слышала только все те же резкие выкрики, наверное, надсмотрщиков, звон кирок и перестук молотков. Пахло чем-то газовым, удушливым, кисловатым. И ноги проваливались в щебенки, подкашивались, идти было тяжело. Я постоянно спотыкалась, но никто и не думал меня подтолкнуть или поторопить. Вежливые у Каламита слуги. Потом нас остановил другой патруль, и выяснилось, что в королевстве Каламита процветает бюрократия. Другими словами, никто не знал, что с нами делать. Вести обратно, убить на месте, посадить под замок до дальнейшего расследования. Но тюрьмы переполнены, мест нет. Меня так и подмывало предложить самый простой и удобный для всех вариант. Отпустить нас на все четыре стороны и все забыть. Я бы его все-таки озвучила, потому что спор стражников грозил затянуться. Но тут вмешался третий отряд. Эти были не в черных балахонах с капюшонами, а в сверкающих посеребренных латах. Обходились без факела, над ними висели волшебные огоньки. И быстро навели порядок. Оказалось, нас давным-давно ждет сам повелитель, а он, как известно, не слишком терпелив. Поэтому быстро со всех ног к нему. Стивен снова тихо выругался, за что получил в зубы. Эти в латах вежливостью не отличались. Потом мы все молчали и шли очень быстро, почти бегом. Снова мне было не до рассматривания обстановки, но точно знаю, что щебенка скоро кончилась, и нас завели сначала в ворота, потом мы пересекли двор и вошли в двери ярко освещенного огнями здания, наверное, дворца. И снова начались лестницы, коридоры, опять лестницы, коридоры. Ноги горели, в боку опять кололо, хотелось лечь и умереть на месте. Когда мы, наконец, остановились, я так и сделала. Только не легла, а уселась на пол и попыталась отдышаться. Что обо мне подумают и будет ли кто-то недоволен, мне на тот момент было уже все равно. Вернусь домой, займусь фитнесом. Зато когда стало чуть лучше, можно было нормально дышать, а пот больше не щипал глаза, я подняла голову и... «А-а-а! Правда, я такую образину только в ужастиках видела!» «И то, черт возьми, не вживую!» Он брезгливо смотрел на меня, наклонившись. Худощавый, лысый, почти тощий. Возможно, не старый, но кто его знает. Он носил перчатки. А лицо... Лицо было страшнее, чем даже тот уродец, главный герой в «Призраке оперы», снившийся мне пару раз в кошмарах. Да, я впечатлительная. Правая его половина не то, что была обезображена, ее вообще не было. Как не было и плоти, одна кость. Другими словами, половину лица этого урода составлял голый череп. Другая же половина была нормальной. С плотью, слишком бледная, скуластая, с узким, пожалуй, даже красивым глазом, ярко-синим. Но все вместе, череп и лицо, было ужасным. И когда оно, полускелет-получеловек, уставилось на меня, я не выдержала и завопила. Никто не обратил на это внимания. Сопровождающие нас стражники в латах склонились в поклонах, а один почтительно сообщил, когда я умолкла, что вот, дескать, ваше величество, мы привели их, как вы и приказывали. Мамочки, этой абразиной был Каламит. Все, с этого момента я готова была верить страшным сказкам о нем. Человек с таким уродством казался злым по умолчанию. Голос у него был, кстати, красивый, звучный. А какие стальные нотки в нем звучали, наш завкафедрой бы обзавидовался. Такому голосу хотелось повиноваться и без всякой магии. Что стражники и сделали, стоило Каламиту бросить вон, их тут же как ветром сдуло. А мы остались. Я все еще сидела на полу и таращилась на уродливого короля. Стивен стоял рядом, руки за спиной, и тоже смотрел на Каламита. Мрачно и тяжело. Король взглянул мельком на меня, столь же брезгливо. Потом все внимание уделил Стивену и Вильгельму, которого наемник прижимал к груди. В тишине, уютно и совсем не страшно, потрескивал огонь в камине за спиной короля. Потом Стивен выплюнул что-то похожее на ругательство и шагнул к большому письменному столу слева от Каламита. Спокойно по-хозяйски положил на него кота, обернулся. Каламит, до этого наблюдавший за ним, вдруг опустил голову, отступил, оказавшись прямо передо мной, я невольно подалась влево, чтобы снова все видеть, и тихо произнес: «Господин, вы довольны? Я сделал все, как вы приказывали. Вы можете быть уверены, я...» Договорить он не успел, Стивен врезал ему под дых. Король ночных земель упал в каких-то сантиметрах от меня, сжавшись и даже не пытаясь уклониться, а наемник принялся колотить его ногами, приговаривая: «Идиот! Кретин! Ты чуть все не испортил! Я не для того шатался по этому миру, чтобы какая-то дрянь, которой были даны четкие инструкции, думала своей головой! Ты куда портал открыл, дубина? Почему мы оказались у Василиска? Почему, я спрашиваю? Тебе инструкций мало было? Мало?» Я невольно вздрагивала от каждого крика и ошеломленно смотрела, как наемник бьет самого страшного мага этого мира, а маг только закрывает живот и не шевелится. «Читать! Читать надо было мои приказы!» — распалялся Стивен. «Ты же умеешь читать, кретин, а? Или мне и это нужно было проверить?» Каламит молчал и вообще терпел стойко. У меня столько самообладания не было. Прижимая колени к груди и лишь мечтая, чтобы все это прекратилось и кто-нибудь объяснил, в чем дело, я закричала: «Хватит!» Стивен замер, занеся ногу для удара. Повернулся ко мне, прищурился. «Прекрати!» — попросила я. «Пожалуйста!» И уже тише всхлипнула: «Что происходит?» Стивен криво улыбнулся, но отвечать не стал. Только приказал Каламиту: «Вставай!» Медленно, дрожа, избитый король ночных земель поднялся. И тут же заюлил, запинаясь: «Господин, умоляю, я найду способ загладить свою вину!» Стивен слушал, кивал, а потом неожиданно выбросил руку, выхватил из ножен на боку короля кинжал и вонзил его Каламиту в сердце. Или не в сердце, не знаю. Но король замолчал, согнулся, рвано выдохнул и упал на пол, недвижимый и бездыханный. Под ним быстро начала собираться в лужу кровь. Я торопливо отползла подальше. Дышать вдруг стало тяжело, меня уже била нервная дрожь. «Стив, Вен, что?» Глядя на кровь и кинжал в груди Каламита, начала была я. А потом очертания тела поплыли, воздух вокруг всколыхнулся, как это бывало, когда Вильгельм превращался в кота. Только котом Каламит не стал. Нет, он превратился в Стивена. Бледного, с кровью в уголке губ. Стивена. Мертвого. Прижав ладони ко рту, давя крик, я подняла взгляд. И еще успела заметить, как точно так же поплыли очертания второго Стивена, моего. И как из лопоухого простоватого паренька он превращается в уродца, у которого половина тела — скелет, половина — человек. Только одежда осталась той же, что у мертвого Стивена, что у нового Каламита. От изумления я даже забыла про страх. Каламит посмотрел на свои руки, костлявую и нормальную человеческую. Согнул, разогнул пальцы, вытащил откуда-то свою серебряную палочку, взмахнул ею, и она превратилась в короткий жезл с горящим синим навершием. «А-а-а!» — снова пробормотала я. Каламит опустил жезл и улыбнулся. Жуткая кривая улыбка черепа. «Наконец-то! Как же хорошо вернуться домой!» «Домой?» — прошептала я. Король ночных земель перевел взгляд на меня, я вздрогнула и улыбнулся еще шире и еще безобразнее. «Да, Виктория, добро пожаловать в мое королевство!» «А... нет, все же... а... «Виктория! Вика!» Каламит крутанул жезл, и он исчез, просто растворился в воздухе. «Вика, успокойся!» Он бросился ко мне, спокойно перемахнул через тело Стивена, испачкал в крови сапоги, но, кажется, даже не заметил. Я отпрянула, но позади меня была стена, так что отступать оказалось некуда. «Вика!» Опустившись рядом со мной на колени, Каламит выставил перед собой раскрытые ладони и вкрадчиво продолжил. «Милая, ты же умная девушка. Да, тебе наговорили обо мне много ужасного, но почему ты думаешь, что это правда?» Я машинально взглянула на мертвого Стивена. Каламит тоже обернулся, посмотрел туда же и тихо выругался. «Да, не стоило при тебе. Вик, он был наемник и, честно говоря, большой мерзавец. Ты бы не захотела с ним даже говорить, а он бы убил тебя, не задумываясь. Но мы же с тобой друзья, правда?» Я, замерев, уставилась ему в глаза. Один нормальный, другой жуткий в глазнице черепа. Каламит вздохнул. «Да, вот, такой я настоящий. Но это все еще я, Вик. Успокойся, пожалуйста. Тебе наговорили глупостей, но ты же им не поверила. Видишь, я вовсе не собираюсь тебя убивать. Великая сила, это просто смешно». И действительно тихо рассмеялся. Потом внимательно посмотрел на меня. «Ты мне веришь?» Я замерла, невольно глядя на труп у него за спиной. Каламит отвел взгляд. Господи, как же он был уродлив, как страшно было на него смотреть. Даже на мертвеца легче. «Вика, да, я выгляжу теперь иначе, да, я маг и хозяин ночных земель, но это все еще я. Ты же мне верила, помнишь?» Я уставилась в пол. «Да, верила. Сглупила. Нужно же было мне хоть кому-то верить. Но Стивен никогда не делал мне ничего плохого с того злополучного луга. А оказывается, мог, и единороги наверняка были лишь уловкой. Что ему от меня нужно?» Словно прочитав мои мысли, Каламит улыбнулся. «Мне нужна ты, Вика. Да, с самого начала я хотел убить тебя, ты мне мешала. Мне нужен был принц Валенсии, его заклинание — это правда. Но, Вик, если бы я знал тогда, какая ты на самом деле...» «Не надо», — слабо прошептала я, но все равно умудрилась его перебить. «Хватит мне лгать». Каламит резко выдохнул, от гнева или нетерпения не знаю. Отвернулся и подал мне руку. «Я не желаю тебе зла, Вика, это правда». И я поверила. Не знаю почему, может, магия? Ну да, легко все свалить на магию, но... Да, я поверила. И приняла его руку. А потом бросилась было к коту на столе, про Вильгельма Стивен, черт, Каламит ничего не говорил. «Вика, не нужно», — твердо сказал король ночных земель, схватив меня за руку. «Он отравлен ядом Василиска, ему требуется помощь. Коснешься его и ляжешь рядом. Его шерсть сейчас тоже ядовита». «Но ты же его держал?» — пролепетала я, тем не менее больше не пытаясь вырваться. Ложиться рядышком с котом не хотелось. «Я маг, а ты нет. Для меня яд Василиска не страшен, а у тебя привычки к нему нет. Мне продолжать?» Я расслабилась, а потом выдохнула. Хотела насмешливо, но вышло жалко. «Ему ты тоже не желаешь зла?» Каламит тихо рассмеялся, Мягко, очень по-человечески, а не... как уродец наполовину скелет. «Конечно, нет. Я не настолько глуп. Принц нужен мне живым и здоровым. Иначе как он откроет мне секрет своего заклинания?» «Ну да. А то я книжек про Инквизицию не читала. Там и не такие тайны, говорят, открывали». «Вик, ему нужен целитель, не ты». Наверное, это и впрямь была магия, но когда он смотрел на меня жуткими этими глазами, я не сомневалась в его словах. А может, он и впрямь не лгал? Каламит тем временем продолжал. «Сейчас я позову слуг, и тебе покажут гостевые комнаты. Принца я отправлю к целителям, ему помогут, а ты отдохнешь». «Тоже запрешь меня в башне?» Каламит усмехнулся. «О нет, зачем? Ты не пленница, Вика, ты моя гостья. Поверь, все будет хорошо. Я докажу, что я тебе не враг, не сомневайся. А теперь ты позволишь мне позвать слуг?» Если бы он говорил иначе, хотя бы другим тоном, а не так вкрадчиво, спокойно уговаривая. «Ты позволишь?» Я кивнула и действительно позволила. А Каламит лично проводил потом и меня, и служанок со стражей до дверей, продолжая уговаривать. Его медовый голос долго еще звучал у меня в голове. А может, я просто устала? Настолько, что мне уже было плевать, что происходит со мной. И я точно знала, что попробуй я упираться, рваться к Вильгельму, ему же и впрямь нужен был целитель, Стивену, то есть Каламиту, ничего бы не стоило отправить меня вслед за наемником. Или утихомирить, как делал это сам Вильгельм не так давно. Послушная, я могла добиться большего. По крайней мере, так я объяснила свое малодушие, когда некоторое время спустя лежала в горячей ванне с хлопьями ароматной пены и лепестками роз, а тихая служанка в неизменно сером мышином платье умащивала мне волосы чем-то пряным. Хотелось закрыть глаза и забыть обо всем. Об этом мире, о влюбленном в меня принце, о Каламите, обманувшем всех нас. Как же никто не заметил, кто прячется под личиной Стивена? Неужели король ночных земель такой хороший актер? Или его действительно так плохо знают? Может быть, он прав? Не так уж он и страшен? «Вика, ну что ты? Он на твоих глазах хладнокровно убил человека». «Да, но... он же и не попытался убить так же и меня. А ведь все уверяли, что именно это он и сделает. А Вильгельма станет пытать. Сам же Каламит так и говорил, когда был Стивеном. Что Вильгельму не дадут заниматься магией, и что для волшебника это хуже смерти». Тут я не сдержалась и злорадно подумала, что кое-кому полезно побыть обычным человеком без суперспособностей. Может, это отучит его от вредной привычки магией заставлять других делать, что ему хочется. Да, я помнила, как меня тащили за волшебный ошейник в мою комнату, как заставляли летать и отсиживаться на потолочной балке, как запирали в комнате. Он не хотел мне помочь. Почему я должна его жалеть? Вик, он же любит тебя. «Вам что-нибудь еще нужно, госпожа?» — тихо спросила служанка, закутывая меня в халат. Я так задумалась, что не заметила, как купание закончилось. Мне убрали волосы в полотенце, подали другое для вытирания, потом еще халат, и теперь служанка ждала приказаний. Я невольно оглянулась. Еще трое девушек расправляли подушки на постели, ставили на прикроватный столик графин с водой, закрепляли занавески балдахина и смахивали несуществующие пылинки с подоконника. Широкого, удобного, чтобы сидеть на нем, например, с книгой. Он даже был обит мягким плюшем. Из окна, наверняка иллюзия, тут же нет морей. Доносился шум прибоя, даже тянуло бризом. Уютно потрескивал огонь в камине, с ним тоже возилась служанка. «Госпожа!» Я поежилась, но ответить не успела, в дверях показался Каламит с подносом в руках. На подносе покачивались деревянные чашки, судя по запаху с какао, и вазочка с ароматными булочками. Я невольно облизнулась, подумав, какая я, похоже, важная птица, раз сам король приносит мне ужин. Интересно, зачем я так ему нужна? Служанки, замерев на мгновение, наверняка от изумления, быстро выстроились у стены, потупившись, тихие и безмолвные. Каламит посмотрел на меня, потом на девушек и бросил «вон». Служанки бросились к двери. Каламит тем временем расставил на столике у камина чашки и вазочку, подвинул на пушистый ковер диванные подушки, до этого лежавшие у стены, и кивнул мне. «Садись, Виктория». Я неторопливо. «А что мне будет-то?» Сняла с головы полотенце, вытерла волосы. Каламит ждал. Я положила полотенце на подоконник, быстро заплела мокрую куцую косу, перекинула ее на плечо и только тогда села у камина. Страшно больше не было. Я зачем-то нужна Каламиту. А значит, мы еще поторгуемся. И об этом меня тоже предупреждали. Станет ли он теперь просить у меня Вильгельма? «Тебе здесь нравится?» — чуть помолчав, спросил Каламит. Я взяла у него чашку с какао и кивнула. «Если ты хочешь другую комнату, Вика, тебе стоит только попросить». «Вы очень предупредительны, Ваше Величество». Каламит усмехнулся. Он сидел так, чтобы мне была видна нормальная и даже по-своему красивая половина его лица, а не скелет. Очевидно, не хотел меня пугать. Что же ему нужно? «Брось, Вик, ты и сама знаешь, что он хочет. Ты продашь ему Вильгельма?» «Я люблю тебя». Обжигаясь, я поскорее глотнула какао и не почувствовала вкуса. «Не разреветься бы, стыдно». «Вика, ты хочешь домой?» — тихо спросил Каламит. Его голос был не таким, как у Стивена, ниже, ярче, но интонации те же. А я так привыкла, что Стивен мне не враг. «А ты еще хочешь единорогов?» Каламит усмехнулся. «Да, было бы неплохо их вернуть. А что ты сделала с моей жар-птицей? Между прочим, пришлось долго уточнять, что же ты под ней имела в виду. Но Феникс тебя вроде бы устроил». «Это еще и не жар-птица была». «Отпустила». «Ну, конечно», — снова усмехнулся Каламит. Мы помолчали, потом король ночных земель продолжил, отставив пустую чашку. «Виктория, я могу вернуть тебя домой. Больше никакой магии, никто не будет тебя преследовать, обещаю, но...» «Продай кота», — подхватила я. Каламит криво улыбнулся. «Да, Вика, мне нужно заклинание, которое придумал этот принц. Но я достаточно изучил его, чтобы понимать... Он предпочтет умереть, но не скажет его никому, даже своей семье, не то что мне. Однако ты... Ты правда веришь, что я смогу его уговорить?» Вырвалось у меня. Каламит покачал головой, осторожно, чтобы не показывать мне ту половину, что была скелетом. Правда, не хотел пугать? Или носил бы маску, как в «Призраке оперы»? «Он будет там, где ты, Вика. Он любит тебя. Ты не представляешь, какую власть имеешь над ним. Уверен, что ради тебя он согласится на многое. Даже на это». Лично я не была так уверена. Любовь любовью, но что у Вильгельма большие амбиции, я не могла не заметить. «А что, если не согласится?» Каламит посмотрел на меня. Вторая половина его лица оставалась в тени. «Даю слово, Виктория, что верну тебя домой и больше не побеспокою, если ты согласишься мне помочь, неважно, каким будет результат». Я помолчала, и тогда он сказал: «Без меня домой ты не вернешься. Ты же и сама это понимаешь». И я догадывалась. «Витька, Виториус тоже у тебя, да?» Каламит спокойно кивнул. «Он жив?» «Если я скажу, что все зависит от тебя, это поможет принять верное решение?» С улыбкой поинтересовался Каламит. Я закрыла глаза. «Вот он и предложил тебе продать кота, Вика. За возвращение домой, за твою спокойную жизнь и Витьку. А что Вильгельм? Ты будешь в безопасности под замком? Но он же любит меня, а я его предам? На войне как на войне, каждый сам за себя. Тот же Вильгельм однажды с этим согласился. Разве любит он меня по-настоящему, раз не может отпустить? Ну и что, что любит? Он делал мне больно. Он заколдовывал меня. Он запирал меня. Он отказался мне помочь. Почему я должна пожертвовать собой ради него?» Мне потребовалось лишь 5 минут, чтобы ответить: «Я согласна». И Каламит улыбнулся. «Я так и думал». Я не могла поверить, что так легко пошла на предательство. Не так ли давно я сама себе пафосно заявляла, что не смогу жить, если буду знать, что из-за меня кто-то умирает? А разве когда Каламид заберет это заклинание у Вильгельма, он оставит принца в живых? Ты же понимаешь, Вик, что вряд ли так будет. А что будет с другими, с этим миром? С магом Валенсии Жеромом, с братом Вильгельма, с герцогом Изумрудного города? Мне говорили, что тогда ночь поглотит весь мир. Но это же не мой мир. Верните меня домой и дайте все забыть. Я очень хочу домой. Еще я хорошо понимала, что рядом сидит человек, который легко отдаст приказ убить меня. Или убьет сам. А я не хотела умирать. Я очень сильно не хотела умирать. Каламид сделает тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Он всегда так поступает, — говорил мне придворный маг Валенсии Жером. Он был прав. Человеческой рукой, а не скелета, Каламид пожал мои дрожащие пальцы, забрал чашки, нетронутые булочки, поставил все это на поднос и поднялся. «Спокойной ночи, Виктория. Я рад, что ты выбрала верно. Мне было бы грустно делать тебе больно. И поверь, я награждаю тех, кто помогает мне». Я вспомнила мертвого Стивена и обняла себя за плечи. «Верю». «Спи сладко, моя госпожа», — добавил Каламид. «Ах да, это тебе». И положил мне на колени книгу в кожаном переплете. Улыбнулся. «Кухни в твоем распоряжении. Приятного вечера». Я смотрела, как он уходит, потом листала книгу «Редкие рецепты со всего мира». То, что обещал, но так и не дал мне Вильгельм. Отложила и перебралась на кровать. Этой ночью я совсем не спала. Глава 15. Кот в беде. Утром у меня гудела голова. Глаза словно засыпало песком, и горький привкус во рту никак не удавалось заесть медовыми пирожными, присланными королем в качестве комплимента. Я вымазалась в меду по уши, обожгла язык пряным травяным настоем и загрустила. Думала, что вот на это и променяла Вильгельма. На сомнительное расположение местного Гитлера, удобство и свою жизнь. «У всего есть цена», — уверял меня валенсийский придворный маг. «Умный человек оказался, а я не верила». Моя цена оказалась невысокой. А если вспомнить, что никаких гарантий Каламид не давал, кроме своего слова, конечно, но сдержит ли он его? Убийца, лгун и урод. Такие разве знакомы с честью? А я? Я оказалась трусом, вот и все. Страшно было умирать вчера, страшно и сегодня. Сделай снова Каламид свое предложение, я ответила бы так же, я хорошо это понимала и ненавидела себя за это. Как же хорошо дома жилось без этих серьезных решений. Ох, Витька, если вернемся, если ты здесь и правда еще жив, я тебя своими руками придушу. Зачем ты притащил ко мне этого кота? Зачем я не осталась в Макдональдсе, работать там было легче? Говорили же, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Дура ты, Вика. «Дура!» Служанки ввелись вокруг меня как бабочки, предупредительные, желающие лишь угодить. Предлагали платье одно богаче другого, восхищались моими волосами, лицом, руками, кожей. А я сидела у зеркала, смотрела на себя осунувшуюся, некрасивую, грустную, и думала, куда же делись слезы. Почему я не могу просто разрыдаться? Ведь стало бы легче. Может, потому что рядом не было никого, чтобы повиснуть у него на плече и пожаловаться? Каламид пришел около полудня. Иллюзия в комнате к этому времени изменилась, превратилась в лес. Стены деревьев шелестили на ветру душистым и умиротворяющим. Где-то в ветвях пели птицы, и я слушала их лежа на кровати. Ничего не хотелось, даже шевелиться, а меньше всего думать. Да, я растоптала саму себя за эту ночь и утро, унизила, как могла. Но что еще я могла сделать? Я встала только, когда передо мной вдруг возник король ночных земель, уродец с издевательской улыбкой. Он снова старался стоять так, чтобы я видела его человеческую половину, и сначала только улыбался, но потом осмотрел меня и поинтересовался. «Вика, милая, прислать тебе целителя?» Я покачала головой. «Уверена?» Король взглянул на книгу, которую служанки положили на каминную полку. «Кухня тебя больше не прельщает?» Я пожала плечами. К тому моменту меня не прельщало уже ничего. Каламит нахмурился, подошел ближе и осторожно коснулся кончиками пальцев моего лба. Я вздрогнула. На руке у короля красовалась перчатка, черная, бархатная, с затейливой серебряной вышивкой. Ее нити на мгновение вспыхнули у меня перед глазами, потом Каламит убрал руку и пробормотал: «Что ж, может быть, так даже лучше». И, повысив голос, добавил: «Я хочу пригласить тебя, моя госпожа, в соседнее дворцовое крыло. Его высочество, принц Валенсии, очень тебя ждет». Я знала, что рано или поздно мне придется встретиться с Вильгельмом, и все равно вздрогнула, услышав его слова. Но потом кивнула и поднялась. Я же не хотела, чтобы меня тащили стражники или магия Каламита. А именно так бы и произошло, попробуй я упираться. Каламит подал мне руку, человеческую, странно теплую, даже сквозь бархат перчатки и черного камзола. Одевались они с Вильгельмом почти одинаково, даже забавно. Я тяжело сглотнула. Каламит, уведя меня из комнаты и теперь не обращая внимания на салюты стражников в коридоре и дальше в пустых просторных залах, вдруг сказал: «Первый раз всегда сложно, Вика. Ты справишься». Я была нужна ему, поэтому он был так добр. Я это понимала, но мне так хотелось хоть чьей-то поддержки. Не стоило с ним говорить, знаю, но я не выдержала. «Предавать первый раз? Разве это бывает легко?» «Предавать?» — удивился Каламит. «Разве ты принцу что-то обещала? Он полюбил тебя, и это его беда, но никак не твоя. Ты все делаешь правильно». Я покачала головой. Редкие придворные слуги разбегались у нас с дороги, а потом смотрели из-за колонны тусклых, словно пыльных гобеленов, в основном на меня, очень удивленно. «Делать больно. Разве это может быть правильно?» «Больно?» — усмехнулся Каламит. «Вика, ты же не глупа. Неужели ты еще не поняла? Правильно то, что удобно тебе. Ты хочешь вернуться домой? Ты делаешь ради этого все, что требуется. Убить, предать, делать больно. Оставь это мудрецам. Пусть они разбираются, что правильно, а что нет. А мы люди приземленные. Нам нужен результат, не так ли? Поэтому для нас правильно то, что ведет нас к цели. Поверь, твой принц это тоже понимает». Я сглотнула горький комок в горле. «Стивен!» Каламит удивленно взглянул на меня. Мы шли по узкому коридору, и случайно встретившиеся слуги только что по стенам не распластались, пропуская нас. Деться им было некуда. Было душно от факелов. Иллюзия в моей комнате создавала солнечный свет, но в самом дворце по-прежнему царила ночь. Моему настроению она очень подходила. «Ты же знаешь, что это не мое имя», — помолчав, сказал Каламит. «Я его придумал. Даже того наемника звали иначе». Я вспомнила тело настоящего Стивена и расплывающуюся под ним лужу крови. К горлу подкатила тошнота, и я снова тяжело сглотнула, борясь с ней. Как же тяжело! «Я не смогу солгать Вильгельму! Я просто не смогу, ты понимаешь?» К моему удивлению, Каламит усмехнулся. «Понимаю. Тебя я тоже изучил, Вика. Ты удивительно щепетильна. Но не бойся, лгать тебе не придется». Я вздохнула, и Каламит сжал мою руку. «Ты все делаешь правильно», — повторил он. «Верь мне». «Уж этой ошибки я больше не совершу», — думала я. «Никогда больше ему не поверю». Но как мне вернуться домой без его помощи? Дорога к Вильгельму оказалась длинной, и удивительно, что мы шли не вниз, в подвал, в тюрьмы. Ах да, они же все забиты, Каламит не стал бы размещать там важного пленника. Вильгельма поселили в покоях класса люкс, как и меня, где иллюзии начинались еще в коридоре. Морской берег, в основном прибой, ветер, бьющиеся о камни волны далеко внизу, как будто из дворца мы вдруг перенеслись на утес. Даже внезапно похолодало. Дверь торчала прямо в воздухе над обрывом, там, где утес заканчивался, и не удивила меня уже нисколько. Привыкаю. Каламит открыл ее, кажется, магией. Вошел первым, тихим приказом выгнал четверых стражников, они выстроились на утесе и даже не смели ежиться на промозглом влажном ветру. А Каламит кивнул мне и распахнул дверь шире. Комната была очень похожа на мою. Тоже иллюзия леса, тоже огромная кровать под балдахином, пузатый платяной шкаф, разве что вместо зеркала оказался письменный стол, пустой, тоскливо чистый. Бледный, но вполне живой Вильгельм стоял перед горящим камином. Сломленным принц не выглядел и наверняка прекрасно спал этой ночью. По крайней мере, мячик в цель на дереве стене он бросал метко и нашего появления как будто не заметил. Только сказал, насмешливо не оборачиваясь, «Каламит, ты же знаешь, ты будешь последним, кому я откроюсь». «Да-да, ты лучше умрешь и унесешь свое изобретение в могилу», — подхватил Каламит. А потом передразнил, «Принц, ты же знаешь, у меня найдутся прекрасные аргументы, и ты в конце концов сделаешь так, как я хочу». Мячик ударился в мишень так сильно и отскочил так быстро, что Вильгельм еле успел его поймать. «Тронешь ее хоть пальцем!» Каламит вздохнул и посторонился. «Вика, расскажи, пожалуйста, его высочеству, я тебя хоть пальцем тронул?» Вильгельм стремительно обернулся. Я замерла, лишь два шага отойдя от порога, все еще чувствуя промозглый морской ветер с коридора. Так мы и стояли. Вильгельм сжимал мячик, будто ненавидел его всем сердцем, и взволнованно смотрел на меня. Я же словно примерзла к полу и не могла вымолвить ни слова. Повисла жуткая скованная тишина, которую нарушил Каламит. «Я вас оставлю. Вика, без глупостей. Ты помнишь, мне будет неприятно делать тебе больно». С этими словами он скрылся за дверью на утес, который тут же заперли. «Хоть бы простыл», — думала я. «Или упал в море и свернул шею». Зла я ему тогда желала очень сильно, как никогда и никому в жизни. Вильгельм уронил мячик и невольно потер друг от друга запястья. На них красовались татуировки, похожие на кандалы. Выглядело стильно, но меня почему-то снова затошнило. Может, вспомнились объятия Каламита, тогда еще Стивена, как волшебники не любят оставаться без магии. Мне хотелось сейчас спросить об этом Вильгельма, правда ли ему плохо и что я могу сделать, но принц меня опередил. «Он действительно ничего тебе не сделал?» У меня подкосились ноги, я опустилась на колени и, наконец-то, заплакала. Только легче не стало. Совсем. Особенно, когда Вильгельм, вздрогнув, перестал смотреть на меня, как изумленный истукан, и упал рядом, пытаясь обнять. Я вырвалась. «Вика», — шептал принц, — «я обещаю, я вытащу нас отсюда». «Не вытащишь!» Вильгельм прикусил губу и все равно попытался улыбнуться. «Поверь, все будет хорошо». «Ну да, конечно». «Верь мне». Всхлипнув, я вытерла глаза руками. «Верю». Он улыбнулся, осторожно смахнул с моего лба челку и прошептал. «Когда ты рядом, мне кажется, я могу все. Вика, любимая, если бы я раньше знал, как это любить, я бы никогда не придумал то заклинание. Я был высокомерным глупцом. Я желал иллюзии, а не...» «Замолчи!» Он нахмурился, а потом ждал, пока я подыскивала слова и пыталась найти силы их сказать. «Я верю, Вильгельм. Верю, когда ты говоришь, что любишь меня. Верю, когда уверяешь, что не отпустишь. Но скажи, почему ты решил, что раз полюбил, я должна ответить тем же? Я не хочу быть с тобой, я не люблю тебя, я не могу здесь оставаться, а ты не станешь помогать мне вернуться». Он внимательно смотрел на меня, пока я говорила, потом неожиданно грустно улыбнулся. «Каламит предложил тебе именно это, да? Вернуть тебя домой? В обмен на помощь? Для этого ты здесь? чтобы уговорить меня?» Я смотрела ему в глаза. Мне было больно, но я знала, что ему больнее. «Да». Он отвернулся, поднял взгляд на зеленые колышущиеся на ветру верхушки деревьев, иллюзия безмятежного леса, и, наконец, отпустил меня, потом отстранился. «Ты сделала правильный выбор, Виктория». Я ошеломленно смотрела на него. Я ждала обвинений в предательстве, оскорблений, патетичного «как ты могла», гордого «я же тебя любил», но не этого обреченного спокойствия. «Что?» Он больше не смотрел на меня. «Ты права. Я никогда бы не смог тебя отпустить, а Каламит славится тем, что держит слово». Теперь нахмурилась я. «То есть ты откроешь ему...» Вильгельм покачал головой, все еще не глядя на меня. «Нет, я не могу. Прости, Виктория, я просто не могу». Потом медленно опустил голову и все-таки взглянул на меня. Обреченно, устало, тоскливо. Я закрыла лицо руками. «Любить больно», — произнес принц тихо. «Так больно. Я не знал, что так бывает. Но даже это... чудесно. Виктория!» Продолжал он, глядя на меня, и его губы дрожали, а глаза странно блестели, словно из них вот-вот покатятся слезы. «Пожалуйста, прости. Прошу. Из-за меня ты оказалась в этом мире, и из-за меня ты теперь... здесь. Я думал, что делаю подарок, я был так наивен. Прости, умоляю». Его голос был глухим и тихим, я еле различала слова за собственными всхлипываниями и думала, что это от ненависти. «Теперь он меня ненавидит. Должен ведь, а как иначе?» Но я ошибалась. Ненавидел Вильгельм себя. Но это я поняла слишком поздно. А сейчас Каламит выбрал именно эту минуту, чтобы войти. «Ваше высочество, что вы сделали с милой девушкой?» — воскликнул он, подходя ко мне и подавая платок. Я отвернулась, а если отравлен, и принялась вытирать глаза руками. Каламит пожал плечами и платок убрал. «Что ж, ваше высочество, значит, не хотите мне ничего рассказать?» Я вздрогнула. Подслушивал гад. А Вильгельм не удивился. Он сжал руки за спиной в кулаки и сел в кресло напротив, в остальном же выглядел совершенно спокойным. «Мне нечего тебе сказать, король ночных земель». «И Викторию тебе не жаль?» — продолжал Каламит, подняв брови. «Жаль?» Я обернулась, но это все, что я успела. Каламит схватил меня за руку. «Подумай, принц. Девушка привыкла к нежному обращению». Я дернулась, но Каламит держал крепко. По-моему, он даже не заметил, слишком увлекся Вильгельмом. Так странно было видеть их рядом. Уродец, худой, низкий, не выше меня Каламит и красивый, точеный надменной красотой Вильгельм. Принц вдруг улыбнулся в высокомерно зло. «А почему меня должно это волновать? Виктория сделала выбор, а твои союзники — мои враги, король. Придумай причину получше». Каламит усмехнулся. «Лжешь, принц». И что-то сделал, не знаю, наверное, мысленно произнес заклинание, но в то же мгновение я слепла от боли. Прошлый раз, когда так же делал Вильгельм, я страдала не больше секунды, хоть тогда и думала иначе. Сейчас мне было с чем сравнить. Каламит держал заклинание долго, невозможно долго. Мне казалось, что вот-вот, еще чуть-чуть, и моя голова лопнет, как ореховая скорлупа, по которой лупят молотком. Боль не прошла, и когда все закончилось. Утихла, да, но терзала меня потом долго. Я свернулась в клубок на полу, и Каламит меня больше не держал. Он смотрел на смертельно бледного Вильгельма. Руки принца дрожали, особенно та, что он прижимал ко рту. Смотреть на это было невыносимо. Всхрипнув, я отвернулась. «Что же сейчас, ваше высочество?» — поинтересовался Каламит. «По-прежнему нечего мне сказать». Вильгельм молчал долго. А когда все же ответил, его голос звучал тихо и слабо, как у умирающего. «Нечего». Каламит усмехнулся. «Что, любишь свою Валенсию больше драгоценной Виктории?» Вильгельм молчал. Я всхлипывала на полу, понимая, что сейчас все продолжится, и так, пока принц не расскажет, что нужно. «Сильный», — подождав, сказал Каламит. «Уважаю. Ты же понимаешь, что мне только интереснее будет тебя ломать». «Как скажешь, король», — отозвался Вильгельм. Каламит снова усмехнулся и прошел ко мне. Я бессильно закрыла глаза. «Если это продолжится, я просто умру». «Тише, Вика, тише», — шепнул король ночных земель, поднимая меня. «Идем. Ничего страшного я с тобой не сделал. Сейчас даже голова кружиться перестанет. Хотя, если принц продолжит упорствовать...» На этих словах я не выдержала и потеряла сознание. Позже, в гостевой комнате, свернувшись клубочком на кровати, я думала, что глупо было надеяться. Вильгельм промолчит, даже если меня порежут на кусочки у него на глазах. Это его мир, и принц его не предаст. Он и правда сильный, сильнее меня. И извинился он за это. Кто я такая, чтобы его судить? Я не смогла, не стала даже пытаться быть такой же сильной. А Каламит формально не нарушит свое слово. Он же хотел моей помощи, вот и запытает меня до смерти с полного моего согласия. И я больше никогда не попаду домой. Каламит снова зашел ко мне вечером, опять принес какао и, глядя, как я пью, улыбался. «Не волнуйся, Вика, я дам тебе посмотреть, как он мучается. Каков мерзавец, а? Смотреть на твою боль и не прекратить ее. Даже торговаться не пробовал». «Ты можешь хоть убить меня, он ничего не скажет», — сказала я. И в моем голосе теперь звучала та же обреченность, что и утром у принца. «Ты ведь убьешь меня, да?» Каламит задумчиво посмотрел на меня. Он снова прятал свою костяную половину лица, но даже так смотреть на него было страшно. «Он сделает мне больно просто так, легко. Я знала это, и потому боялась сильнее». «Ну что ты?» — рассмеялся Каламит. «Уверен, до этого не дойдет». Я промолчала, и Каламит добавил. «Я всегда нахожу убедительные аргументы. Не бойся, Вика, это продлится недолго». «Заставишь меня влюбиться в него?» — горько пошутила я. Каламит усмехнулся. «Нет, зачем? Это принц мог бы сделать и сам еще в Валенсии. Забавно, что не сделал, да?» Я молчала до самого его ухода и потом тоже. Сил не осталось, страх тоже отступил. Наступило тяжелое тупое оцепенение и полное равнодушие. Я устала, так устала. И снова была бессонная ночь. Я проваливалась в дрему, забывалась, потом резко просыпалась и снова лежала с открытыми глазами, глядя в темноту. Меня будто как воздушный шарик проткнули иголкой, и весь воздух вышел. Я сдулась. Превратилась из яркой красоты и радости в резиновую цветную тряпку. Теперь я была уверена, что утром придет Каламит и действительно убьет меня. Мне этого уже почти хотелось, просто чтобы все закончилось, чтобы вина, страх и жалость перестали меня терзать. Хватит, мне больно, хватит. И утром ко мне действительно пришли. Правда, не тот и не так, как я ожидала. На рассвете, иллюзорном, но все же, на меня свалился некто. Мокрый, в черном пальто и с открытым зонтом, с которого ручьем текло. Зонтом меня накрыло почти полностью, еще и ручкой по лбу ударило, так что закричала я даже не от удивления, а от боли. Тяжелая у зонта была ручка, шишка точно будет. «Извините», — сказал некто знакомым голосом. «Я порталом ошибся, сейчас все поправлю». Зонт подняли, сложили, и мы с незваным гостем встретились взглядами. «Вика?» — изумился Витька, обалдело разглядывая меня. «А что ты здесь делаешь?» Этот вопрос резко придал мне сил. Просто волшебно. Я перевела взгляд на зонт и глухо прошипела. «А я тебе сейчас объясню». Витька всегда бегал медленнее. так что тяжесть зонта на этот раз познал именно он. А лупила я его не скупясь, от души и молча. Ну а что? Мне не хотелось с ним говорить. О чем? Что он гад, мерзавец и плохой друг? Это ему зонт за меня объяснил. Полагаю, очень весомо. Пару раз Витька пытался удрать через портал, но магией меня уже не удивишь. Я цепляла его ручкой от зонта, так удобно изогнутой, и толкала обратно. Тогда Витька решил оправдаться, в его исполнении это звучало так. «Я не знал! Откуда я мог знать? Ай, Вика! Ну что ты делаешь? Там же больно!» «Ай, Вик! Успокойся! Вика! Как ты вообще здесь оказалась? Это же... Мы как раз пробегали мимо окна. «Ночные земли? Ты что тут забыла, Вик? Ай! Вика, угомонись! Вик!» В этот момент дверь отворилась, и в комнату очень осторожно и очень вежливо заглянули стражники. «Госпожа, у вас все в порядке?» — поинтересовался один из них. Госпожа к тому моменту сидела на Витьке верхом и пыталась задушить его зонтиком, что оказалось довольно неудобно. «Помогите!» — прохрипел Витька. «Все нормально», — отозвалась я, улыбаясь. Стражники предпочли убраться. «Да несут», — подумала я, и это немного меня отрезвило. «Вика, ты сдружилась с Каламитом?» — удивленно спросил Витька, когда я убрала зонт. «Ты сдурела?» За что снова получил по лбу. «Сдружилась? Как будто я уйти могу!» «Так», — протянул Витька. «Постой-ка!» И обмяк подо мной. «Витя!» — осторожно позвала я спустя минуту. «Витя, ты чего?» Но потребовалось еще минут пять, чтобы этот придурок ответил. Точнее, пришел в себя с жутким вздохом и выдал... За что сходу получил снова по лбу. «Рот с мылом помыть?» Витька не ответил. Он вывернулся, вскочил, подхватил зонт. За дверью слышался странный шум, словно кто-то кому-то что-то объяснял, потом знакомый повелительный голос. «Каламит!» — в панике подумала я. «Валим!» — выдохнул Витька и больно дернул меня прямо в портал. За нашей спиной чей-то крик слился в одну ноту, что-то ударилось, кажется, разбилось, потом меня потянули обратно, но Витька держал крепко. И мы вывалились в моей комнате, или в том месте, которое выглядело как моя комната. «Единорогов своих забери!» — прорычал Витька в черную дыру величиной с кулак, висящую в воздухе. Свистнула, заржала, подула ледяным ветром. Я зажмурилась, сжалась. И все закончилось. Когда я открыла глаза и подняла голову, дыра в воздухе исчезла, только Витька еще водил пальцами, делая странные знаки и приговаривая: «Фиг ты у меня теперь прорвешься! Все, нет тут твоего ничего! И тебя не будет! Так-то! Ну все, Вика, я пошел!» «Куда пошел? Да ладно!» «Я тебе пойду», — отозвалась я, подхватывая первый попавшийся тяжелый предмет — книгу. «Ничего объяснить не хочешь?» Витька выставил перед собой зонтик и стал отступать к коридору. «Нет». «Стоять!» — прикрикнула я. «Витя, колись! Это иллюзия! Мне сказали, что ты был у Каламита, что тебя держат в плену, что ты... Что, черт возьми, происходит?» На этом мой запал кончился. Я уронила книгу, сползла по стене и заплакала. Нет, правда, это было чересчур. Один раз Вильгельм заколдовал комнату, превратив ее в мою квартиру, и если сейчас Каламит сделал так же... Это больно, господи, это очень больно. Постоянно манить меня мечтой, а потом отбирать ее. Витя опустил зонт. «Вика! Ненавижу тебя!» Всхлипывая, отозвалась я, думая о Каламите. «Зачем ты меня так мучаешь?» Витя молча постоял, немного растерянно глядя на меня. Потом торопливо снял с себя пальто, под ним оказался почему-то сюртук, да еще и с цветком в петлице, белой лилией. И со словами «Я сейчас» бросился на кухню. Вернулся он со стаканом воды и, держа его одной рукой, другой поднял меня. «Давай, Вик!» «Нечего на полу сидеть, он у тебя холодный. На-ка, пей!» Я послушно села в кресло и взяла кружку. Витька устроился рядом на подлокотнике. «Слушай, я правда не знал. Я вернулся... Ну, ты понимаешь, из того мира. Из Алимании, если точнее, есть там такая страна, где... Я знаю!» «Да? Ты и там побывать успела? Ничего себе! Ладно, ладно, не смотри на меня так. Я правда... Короче, возвращаюсь я сюда. И ни тебя, ни кота, только след портала. Ну, думаю, похитили Вильку. Он-то без боя не сдастся, и вообще с этим его заклинанием... Я за тебя испугался. Сходил по следу, но он очень быстро оборвался. Потом я узнал, что Вилька вернулся в Валенсию. Сказали, что с самыми серьезными намерениями, вроде как жениться. Ну, конечно, решил я, он же не будет ходить котом всю жизнь. Обидно стало немного. Я ему Стеллу уламываю, чтобы она или сама с ним под венец шла, или заклятие сняла. Додумалась тоже. Она, конечно, ни в какую. Но раз Вилька судьбу свою нашел, значит, все, я так думал, моя миссия выполнена. Мне в голову не могло прийти, что это ты. Мне сказали, какая-то ведьма. Жуть какая сильная, вон какого принца околдовала. Ладно, думаю, пусть сам разбирается, короче. Я вернулся и сразу к твоим. Алла Петровна, это Витька про мою маму. Сказала, что ты уехала на практику, вернешься к сентябрю. Ну что, конечно, надо было проверить, но... Кто ж знал? Единороги, правда. Но я думал, это Вилька. Я и... По своим делам махнул, в общем. Я ж думал, все. Все живы, довольны и счастливы. Что еще надо? Так, это... Вилька, что ли, в тебя втюрился? Угу, глухо отозвалась я. Витька помолчал, нервно теребя пальцы. «А ты его расколдовала?» «Как?» «Ну, он же в тебя влюбился и...» «Ну, Вик, Стелла такое условие поставила, если он свою любовь найдет, и она ему взаимностью ответит, то все, он больше не кот. Так ты его... того?» «Того», — вздохнула я. «Не люблю я его. Достали вы уже все». «Да?» — задумался Витя. Так он это... Клёвый чувак. Ты зря, Вик. Ты его получше узнай, он как орешек и расколется. Это он с виду. А по жизни ничего такой, крутой. Принц, опять же, серьезно. Все ж девчонки мечтают о... Достали! Рявкнула я. Витя замолчал и удивленно взглянул на меня. Вик, ты чего? Ты хоть представляешь, сколько раз я это слышала? Как ты можешь? Он же принц! Я вспомнила Вильгельма в темнице. Витя, я так... так... Договорить я не смогла, и Витьке снова пришлось бежать на кухню за водой, иначе слезы было не остановить. Надо же! То не было, то просто как рева-корева какая-то. Тише, Вик! Если бы я знал, зачем он тебя с собой потащил? «Мне сказали, — всхлипывая, выдавила я, — мы как-то связаны». Витя внимательно посмотрел на меня. «Ну да, заклятием Стеллы, раз уж он в тебя влюбился. Кстати, как у тебя это получилось? За 2 дня, что ли? Чем вы тут занимались? Или вы все-таки дольше здесь проторчали?» Я не ответила. Пыталась избавиться от видения Вильгельма в плену. Каламит сказал, что будет его пытать. «Витя, ты же маг?» «Ну да». «Ему нужно помочь, Вить! Вильгельм, он у Каламита, ему нужно...» «Брось, Вик, сам разберется». «Нет, ты не понимаешь. Каламит сделает ему больно. Ты не знаешь, он очень больно делает, он...» «И тебе делал?» — перебил Витя. Я кивнула. «Вот гаденыш! Вик, серьезно, если бы я знал... Ну не бойся, больше ты его не увидишь!» Я кинула на него удивленный взгляд. «В смысле? А мы... А разве...» Я огляделась. «Это что, не... иллюзия?» Витя почесал затылок, глядя на меня уже с опаской. Нет. «Вик, ты что, свою квартиру не узнаешь?» Я еще боялась поверить. Честно? Честнее не бывает. Ты думаешь, я бы тебя там оставил? Но ты же был в плену. Да не был я. Вик, ты меня вообще слушала? Да, но я думала... То есть я... дома? Витя просто молча кивнул. Я выронила кружку, она почему-то не разбилась, повезло, и быстро прошлась по комнате. Мои статуэтки мишек с сердечками, моя вышивка на стене, мои... Да, точно, мои книги, мягкие игрушки, тоже мои. Ковер, даже пятно от пролитого йода, мое. «Я дома», — выдохнула я. Витька виновато наблюдал за мной. Я дома!» «Вик, ты там аккуратней прыгай, а то сейчас 5 утра, соседи не поймут», — заметил он пару минут спустя, когда я только что в пляс не пустилась от счастья. «Я дома, дома, дома! Мой мохнатый мишка на диване, мои книги рецептов, компьютер мой! А-а-а!» Но Витькин аргумент подействовал. «У меня сосед снизу — мент, то есть полицейский. Кто-то там не рядовой, не знаю, не разбираюсь в их званиях. В общем, я пару раз, когда подруг приглашала, от него огребла». Угомонившись, я кинулась к телефону. «Маме надо позвонить, она волнуется». «Да нет, она тебя только через неделю домой ждет». Витя забрал у меня телефон. «Вик, 5 утра, нормальные люди спят. Ты меня понимаешь?» Я кивнула. «Ты успокоилась?» Я задумалась. «Витя, а ты можешь Вильгельма от Каламита забрать? Его спасать надо, он...» «Опять!» — простонал Витя. «Вик, это их мировые разборки, не наше дело. Я обычно не вмешиваюсь». «Но, Витя, ты же можешь, что тебе стоит?» «Помолчи!» — бросил он, и я действительно умолкла. «Ты не понимаешь, Вика, я не дурак. Соваться в логово Каламита, да еще и к его драгоценному пленнику. У меня, знаешь ли, тоже универ через неделю. Я туда с головой хочу прийти. А у Ками давно на меня зуб. Короче...» «Но...» «Хочешь, я тебя туда верну? И спасай своего принца сколько хочешь. Кстати, определись, ты его любишь или нет? Если нет, то чего паришься?» Я опешила. «Но он там страдает!» «Шило у него в одном месте, потому что... Придумал атомную бомбу местного пошиба, вот пусть теперь отдувается, не наше дело!» «Но...» «Вика, хватит! Нет!» Мы молча уставились друг на друга. У меня в голове не укладывалось... «Как же так? Он, в отличие от меня, маг. Он что-то может, почему даже не пытается? Разве Вильгельм ему так безразличен? Разве они не друзья?» «Ты трус?» Витька улыбнулся. «А ты, Вик? Я тебя не в темнице нашел, Ками. Каламит о тебе заботился, значит, ждал, что ты ему что-то дашь. За что ты ему продалась? И Вильку сдала, а?» Я подавилась воздухом. Очень больно было это слышать, даже больнее, чем мысленно прокручивать в голове раз за разом. Особенно потому, что это была правда. «Вот и помолчи. Это не трусость, а благоразумие. Я бы живым из первого же своего путешествия не вернулся, если бы везде лез и всех спасал». Я думала не о том, но любопытство снова победило. «А как ты вообще по мирам путешествуешь?» Витька посерьезнел. «А это, Вик, не твое дело. И вообще, хватит. Повторю. Мне очень жаль, что заставил тебя в это вмешаться, я не хотел. И это больше не повторится». Я открыла было рот возразить, но Витька подался вперед, коснулся моего лба. «Забудь!» В голове помутилось. Я помню, как Витька подхватил меня, перенес на кровать, уложил, укрыл пледом. Наклонился и прошептал. «Прости, Вик, так нужно. Тебе лучше все забыть. Живи нормальной жизнью. Ты же нормальная». Я вяло удивилась про себя. «Это что же? Как я все забуду? Вильгельма, его грустный взгляд, я люблю, как мы ссорились, как... Как он орал хуже сирены, когда был котом, как пьяный мяукал валенсийский гимн, как... Как это возможно? А потом глаза сами закрылись, и мир пропал. Проснулась я от звонка мобильника. Мой новый айфончик, словно проклятый, напевал «I'm a baby girl». Проклятая песня меня преследует. Еще и лежал почему-то на полу у окна. Щурясь от солнца, я прошлепала по полу. Грязный, надо срочно мыть. К телефону. С первого раза не попала на нужную часть экрана, но потом все-таки услышала мамин голос. «Вика! Витя сказал, ты уже вернулась?» «Ага», — хрипло со сна отозвалась я. «А что у тебя голос такой?» Мама тут же принялась подозревать. «Ты простыла?» Я озадаченно помолчала. «Нет, горло вроде бы не болело, насморк...» тоже нет». «Вика, к тебе приехать?» «Не надо, мам, все в порядке», — я зевнула. «Просто поздно вчера вернулась, спала, ты меня разбудила». «Да? А ты точно не простыла?» «Точно, мам. В голове, правда, каша, но это со сна». «Как практика?» Я снова зевнула. «Практика?» Я в упор не помнила никакой практики. «Может, пила вчера? Или снова гормоны пошаливают?» «Ой, голова!» «Да нормально. Мам, я заеду сегодня и все расскажу, хорошо?» «Заедь. У тебя-то поди шаром покати на кухне, хоть пообедаешь нормально». Мама почему-то всегда считала, что хозяйка из меня никудышная. А моя Шарлотка вообще пфе. Как вы, наверное, уже поняли, моя страсть готовить от нее. И кулинары мы примерно одинаковые и столь же страстные. «Да, мам, сейчас. Только оденусь. Жду». Она и впрямь ждала. С морковным пирогом, моим любимым. Папа был на работе, брат, как обычно, на дежурстве, так что никто маму не сдерживал, и она с удовольствием меня обкормила, напоила жаропонижающим, а то ей показалось, что у меня температура, выдала новый шарф. «Зачем? На улице плюс 20». Расспросила про практику, но мало чего добилась, я по-прежнему как в тумане плавала. В общем, меня сочли больной и отправили в мою старую комнату спать. Я отказалась и уехала домой. Полы тоже кому-то надо мыть, хотя мама очень рвалась помочь. Пришлось спешно вспоминать новый рецепт пирога с ревенем, который я когда-то нагуглила. Это маму увлекло, и я уехала спокойно, правда, с шарфиком. У подъезда почему-то долго стояла и пялилась на кота. Или кошку, но по морде вроде кот. Белый с черными пятнами. Он на меня тоже посмотрел разок, потом продолжил умываться, а я все пыталась поймать мысль, которая вертелась, вертелась, вертелась, но никак мне не давалось. Под вечер позвонил Витька, поинтересовался, как я себя чувствую. Тоже спросил про практику. Я вспомнила, что он одолжил мне деньги на iPhone, пообещала вернуть, но Витька отказался. Дескать, для друга ничего не жалко. А у меня снова скользнула какая-то мысль. Скользнула и исчезла. Приготовила картофельную запеканку, съела половину, посидела в интернете, скачала новый сериал, посмотрела пару серий. За полночь, когда я приползла в кровать и уже засыпала, мне... Да, пожалуй, приснилась тихая, отчаянная... «Я люблю тебя». Я резко села на кровати. «Что это?» Услышала где-то в сериале? Я уже полгода ни с кем не встречаюсь, и никто из моих бывших вот так запросто не говорил. «Прости меня, я не могу тебя отпустить». На мгновение показалось, что сердце вот-вот выскочит из груди, и пока я задыхалась от боли, у меня вырвалось тихое, как вздох. «Вильгельм». Сначала я и сама удивилась. «Кто это? Иностранец? Когда я успела познакомиться с...» А потом туман в голове вдруг исчез, и из воспоминаний на меня посмотрели разноцветные надменные глаза. А губы, красивые, которые хотелось бы целовать, не улыбаясь, они так высокомерно сказали: «Ты будешь моей». И после пришла вина. Я... предала его. Я... Он там... там... Как я могла забыть? Чуть погодя, я вспомнила как. А вспомнив, не раздумывая, бросилась к мобильнику. «Чё? — отозвался он спустя пару минут. «Вик, 2 часа утра, ты там вообще соображаешь?» «Витя», — очень ласково и очень спокойно произнесла я, «если ты сейчас же ко мне не приедешь, я приду к тебе сама, и у нас будет очень тяжелый разговор, во время которого я тебя покалечу. Поэтому быстро дуй ко мне!» В трубке помолчали, потом Витька тихо сказал: «Понял, сейчас буду». Если честно, я не ожидала, что настолько сейчас. Он появился в комнате, не иначе как с помощью портала, буквально через минуту, и тут же уставился на меня. «Вик, а почему ты все помнишь?» «Тебе повезло, что сейчас ночь, и я устала», — сказала я, глядя на него с кровати. «Иначе ты бы у меня получил. Кто тебе разрешил меня заколдовывать?» Витька отмахнулся. «Серьезно, Вик, почему ты все помнишь?» «А это можно забыть?» «Конечно. Я хорошо тебя заклял, я уверен». «Еще раз так сделаешь?» «Вик, просто посмотри мне в глаза». «Я тебе сейчас посмотрю». Спустя 5 минут барахтаний на кровати Витька получил пару раз по голове медведем. Он все-таки поймал мои руки в захват, заставил сесть так, что отворачиваться уже не получалось, и уставился мне в глаза. «А ну-ка, забудь! Забудь, я сказал!» «Сейчас я скажу!» «Вик, помолчи!» «Что?» Он резко замолчал, а потом вдруг так же резко отвернулся и выдохнул. «Буди!» «Я же просила не выражаться!» Скорее по привычке возмутилась я и тут же... «Что случилось?» Витька посмотрел на меня и вдруг захохотал. И хохотал долго и истерично, пока я не столкнула его с кровати и снова не врезала медведем. Медведь оказал терапевтический эффект. Витька замолчал. Поднялся, снова сел на кровать, посмотрел на меня и вдруг выдал. «Знаешь, Вик, а Вилька-то и правда в тебя втюрился. Америку, блин, открыл, а то я не заметила, пока он меня защищал и запирал». Сердце опять предательски заныло. Я должна вернуться, я не могу оставить его там. Это я понимала так же ясно, как и то, что меня и правда могут убить. И не случайно легко, а мучительно. Я помнила боль. Теперь я все помнила. И что хуже всего, я знала. Мне нужно и то, и другое. И вернуться жизненно необходимо, и остаться, чтобы быть в безопасности. Эти 2 противоречивых желания буквально разрывали меня. А внутренний голос, гаденький и низкий, напоминал: «Ты же хотела вернуться. Вот ты дома. Что еще тебе нужно?» Это было правдой. И в глубине души больше всего мне хотелось, чтобы кто-нибудь за меня притащил Вильгельма сюда, живого и здорового. Чтобы я знала, он в безопасности, я больше перед ним не виновата, и самой бы не пришлось рисковать. Малодушие. Я была бы точно так же виновата, окажись принц сейчас рядом. Я обменяла его на собственную жизнь, я уже это сделала, и это не изменить. Но, может быть, может получится еще хоть что-нибудь исправить. Вслух я сказала только: «Да, я в курсе». «О нет, Вик», — хохотнул Витька. «Ты не понимаешь, этот идиот тебя одарил». А вот это было новостью. «Что? Чем это?» «Их мир может быть спокоен, Каламит не получит свое оружие», — продолжал Витька. «Вилька ничего ему не даст, и даже не потому, что он такой стойкий. Ками кого хочешь сломает рано или поздно. Просто Вилле дать нечего». Я удивленно слушала и не понимала, о чем он говорит. «Как же нечего? Весь мир гонялся за этим котом, потому что он в бытность человеком какую-то гадость придумал. Почему нечего?» «А потому, Вика», — Витька хихикнул, — «что он свою атомную бомбу уже отдал. И знаешь кому? Он тебе ее подарил». Пам-пам-паум. «Чего?» — только и смогла выговорить я. Витька смеялся.